Глава 3. Космические цивилизации. Раздел H. Гипотезы. Создалась парадоксальная ситуация. Пытаясь заглянуть в будущее цивилизации, мы искали поддержки и неожиданно получили помощь от астрофизики, которая методами статистики исследует частоту появления разумной жизни в космосе. Но тут же выводы этих исследований мы подвергли сомнению. Астрофизик мог бы спросить, на каком основании это было сделано, ведь его компетенция в ключевом вопросе, в вопросе об отличии естественных, в кавычках, астрономических явлений от искусственных, в кавычках, несравненно выше нашей. Этот вполне резонный упрек требует ответа. По частям ответ уже был дан в предыдущих разделах данной главы, и теперь нам остается только систематизировать его. Следует заметить, что радиоастрономия лишь развивается. Продолжаются попытки обнаружения космических сигналов. Если в ближайшие годы будут открыты явления астроинженерии или получены сигналы искусственного происхождения, то это будет, очевидно, иметь огромное значение. Однако полное отсутствие позитивных данных будет иметь еще большее значение. И тем больше, чем дольше будут продолжаться соответствующие эксперименты и чем чувствительнее будет приемная аппаратура. Через определенный достаточно большой срок полное отсутствие таких явлений должно будет привести к пересмотру взглядов на био- и психогенез в космосе. На сегодняшний день это еще преждевременно. Тем не менее, современный уровень знаний уже связывает нас при выдвижении гипотез. Отсутствие чудес, в кавычках, и космической сигнализации, в кавычках, мы примем к сведению так, как это делает астрофизик. Таким образом, мы подвергаем сомнению не сам материал наблюдений, а лишь его интерпретацию. Перечислим три вида гипотез, каждая из которых объясняет вакуум психозоя. Первое. Цивилизации возникают в космосе редко, но являются долговечными. На одну галактику встречается до десятка с лишним цивилизаций. Следовательно, одна планета с психозоем приходится на миллиарды звезд. Эту гипотезу мы наравне с астрофизиками отвергаем, так как она противоречит общепринятым взглядам, согласно которым возникновение планетарных систем и появление на них жизни – это типичное явление в космосе. Но сделаем оговорку. При всей ее маловероятности эта гипотеза не обязательно ложна. Поскольку галактики, как и звезды, разнятся в возрасте, в галактиках более старых, чем наша, должна присутствовать астроинженерная деятельность, которую можно обнаружить при достаточном усовершенствовании аппаратуры. При этом мы, как и астрофизики, предполагаем, что все или почти все цивилизации, сколь многочисленными они бы ни были, развиваются по технологическому пути, который через достаточно большое время приводит к астроинженерной деятельности. Второе. Цивилизации возникают в космосе часто, но их жизнь весьма кратковременна. Это вытекает из а. тенденции к автоликвидации, в кавычках, б. тенденции к вырождению, в кавычках, в. по причинам, совершенно нам непонятным, которые начинают действовать на определенном этапе развития цивилизаций. Гипотезам именно этой категории посвятил наибольшее внимание в своей монографии Шкловский. Самым важным для нас является рассмотрение основных постулатов, на которые опираются эти гипотезы. Эти постулаты можно свести к двум. Первое. Считается, что подавляющее большинство цивилизаций идет по точно такому же пути развития, как и земная, то есть по технологическому. Второе. Темп развития цивилизаций считается неизменным, хотя бы в астрономических масштабах, где отклонения порядка миллиона лет не имеют значения. Следовательно, основой этой группы гипотез является предположение об ортоэволюционном характере развития почти всех цивилизаций. Молчаливо предполагается, что ускорение технического прогресса, которое на протяжении лет 200 мы наблюдаем на Земле, является динамически устойчивым процессом, затормозить который могут только деструктивные причины – вырождение, самоубийство и так далее. Поэтому основной чертой развития цивилизаций должен быть экспоненциальный рост, который ведет непосредственно к астроинженерной деятельности. Оба эти предположения можно подвергнуть критике. У нас ведь нет никаких данных, позволяющих выяснить, является ли технологический путь и в самом деле проявлением закона развития психозоя. Может и нет. Тем не менее, в соответствии с принципом Оккама, мы не вводим излишних сущностей, то есть гипотез, не опирающихся на факты. Мы предполагаем, что технологический путь развития типичен, поскольку самих себя и всю нашу историю мы считаем заурядным космическим явлением, обычным, а значит и типичным. Иначе обстоит дело со вторым предположением. Действительно, ход исторического процесса демонстрирует непрерывный, начиная с промышленной революции, экспоненциальный рост нашей цивилизации. Тем не менее, существуют определенные и веские факты, говорящие о возможном изменении динамики этого процесса. Если мы подвергнем сомнению постоянство в астрономическом масштабе времени темпа техноэволюции, то откроется возможность другого решения проблемы. Можно говорить поэтому о третьей группе гипотез, согласующихся с наблюдаемыми, а скорее с ненаблюдаемыми фактами. Третье. Цивилизации возникают в космосе часто и являются долговечными, но развиваются не ортоэволюционно. Кратковременно не их существование. Кратковременно лишь определенная фаза их развития, характеризующаяся ростом по экспоненциальному закону. Эта экспансивная фаза развития протекает в астрономическом масштабе очень недолго, до 10 с лишним тысяч лет. Как мы увидим, скорее всего, даже намного меньше. После этого динамическая характеристика развития изменяется. Однако эта смена не имеет ничего общего ни с автоликвидацией, ни с вырождением. Дальнейшие пути развития различных цивилизаций могут сильно отличаться друг от друга. Эта многозначность путей дальнейшего развития определяется причинами, о которых мы будем специально говорить. Рассуждения эти не будут нарушением запрета бесплодных спекуляций, так как факторы, изменяющие динамику развития, можно в зародыше обнаружить уже в современном мире. Они носят внеобщественный, внесоциальный характер и определяются просто самой структурой мира, в котором мы живем, тем, что этот мир таков, каков он есть. Попробуем описать возможную смену поведения, которую проявляет цивилизация по достижению ею определенного этапа развития. Поскольку в известных пределах цивилизация может свободно выбирать стратегию дальнейшего поведения, мы, естественно, не в силах предвидеть, что с ней будет. Из многих вариантов мы отберем те, которые соответствуют фактам, то есть удовлетворяют предположению о существовании многочисленных обитаемых миров, существовании очень длительном, но астрономически ненаблюдаемом. Используя такой метод, мы, с одной стороны, удовлетворим требованиям астрофизика, данные которого говорят об отсутствии «чудес» в кавычках и космических сигналов, а с другой избежим катастрофического фатализма хорнеровской гипотезы. Неплохо еще раз перечислить мотивы, которые склоняют нас отвергнуть статистическую неизбежность уничтожения, следующую из этой гипотезы. Если пути и темпы развития всех цивилизаций в галактике близки друг к другу, и если средняя продолжительность жизни цивилизации составляет несколько тысяч лет, то отсюда вовсе не следует, что не могут существовать миллионолетние цивилизации, являющиеся крайним отклонением от нормы. Статистика фон Хорнера подобна статистике газа. При комнатной температуре газ содержит больше всего частиц со скоростями порядка нескольких сот метров в секунду, но существует также и небольшое число частиц со скоростями во много раз большими. Однако наличие горстки быстрых частиц совершенно не влияет на поведение тепловатого газа, тогда как наличие всего лишь нескольких аномально долговечных цивилизаций в галактическом ансамбле оказало бы влияние на всю галактику, поскольку эти цивилизации дали бы начало мощному экспансивному распространению разума во все большие объемы звездного пространства. И астроинженерная деятельность была бы наблюдаема, чего, как известно, нет. Следовательно, фон Хорнер молчаливо предполагает, что явления, охватываемые его статистикой, конечны во времени и коротки по длительности, как человеческая жизнь. Существуют, правда, статистические отклонения от средней продолжительности жизни человека, составляющей около 60 лет. Однако ни один человек не может прожить 200 или 300 лет. но ведь неизбежная по прошествии нескольких десятилетий смерть человека вызывается свойствами его организма, чего нельзя сказать о социальных системах. Каждая развивающаяся цивилизация, без сомнения, может проходить через стадии кризисов, связанных, скажем, с открытием атомной энергии, а затем и с какими-то другими изменениями, которых мы не знаем. Но здесь следует ожидать пропорциональности, обратной той, которую мы наблюдаем в биологической популяции. Популяцию вероятность внезапной смерти особи тем больше, чем больше достигнутый ею возраст, в то время как долговечная цивилизация должна быть менее смертной, менее подверженной опасностям, чем жившая недолго, поскольку с возрастом цивилизация приобретает все более широкие знания и вследствие этого лучший контроль над собственным гомеостазом. Поэтому все неизбежная гибель цивилизаций является дополнительным предположением, взятым с потолка. Фон Хорнер засыпал это зерно в свою математическую мельницу еще до начала вычислений. Мы считаем это предположение безосновательным, поэтому научная методология, а не оптимизм, быть может и неуместный в применении к космосу, заставляет нас обратиться к другим объяснениям вакуума психозоя во Вселенной. Авторское примечание к главе. Наши заключения о правдоподобных типах развития цивилизации в космосе, основанные на ненаблюдаемости сигналов и астроинженерных явлений, могут, естественно, напомнить известное умозаключение о том, что в древнем Вавилоне существовал беспроволочный телеграф. Коль скоро археологи не нашли в раскопках проволоки, значит, в Вавилоне пользовались радиосвязью. Подобный упрек можно парировать следующими соображениями. Экспоненциальный рост цивилизации, как мы будем еще говорить об этом, невозможен на протяжении долгого времени. Гипотеза об аннигиляции после короткого, длящегося несколько тысяч лет технологического развития, основана на абсурдном детерминизме, на предположении, что быстро погибнуть должна каждая цивилизация. Ибо если бы погибало лишь 99,999% цивилизаций, то оставшейся доли процента было бы достаточно для того, чтобы за короткое время, исчисляемое тысячами веков, цивилизации охватили бы своей экспансией целые галактики. Остается поэтому лишь третья гипотеза – гипотеза об исключительной редкости психозоя. Один, самое большее 2-3 на целую галактику. Она противоречит основному космологическому постулату об однородности условий во всем космосе и вытекающему из него выводу, что Земля, Солнце и, наконец, мы сами – все это с очень большой вероятностью весьма заурядные и, значит, сравнительно частые явления. Поэтому наиболее правдоподобной выглядит гипотеза, согласно которой цивилизация «отгораживается» в кавычках от космоса, с тем, чтобы ее деятельность была малозаметной в астрономических масштабах. Именно эта концепция была положена в основу при написании данной книги.